Глава 20. Викарий стоял перед зеркалом и торжественно снимал с себя воротничок. «Я никогда не слыхала более фантастической истории», — сказала миссис Мэнхам, развалясь в плетеном кресле. «Он с ума сошел. Ты уверен?» «Совершенно уверен, моя милая. Я передал тебе каждое слово, каждую малейшую подробность». «В таком случае», — сказала миссис Мэнхам и развела руками, — «в этой истории нет ни капельки здравого смысла». «Совершенно согласен, милая моя». «Пастор», — сказала миссис Мэнхам, — «наверное, с ума сошел». «Надо признаться, что этот горбун действительно самое странное существо, какое я когда-либо видел. Вид у него какого-то иностранца, ясное здоровое лицо и длинные каштановые волосы. Должно быть, несколько месяцев не стригся». Викарий заботливо положил запонки на полочку туалетного столика. «Какие-то неподвижные, выпученные, удивленные глаза и глуповатая улыбка. Вообще у него вид глупый и очень женоподобный». «Но кто же он может быть?» — спросила миссис Мэнхам. «Не могу представить себе, дорогая. Ни того, откуда он явился. Может быть, певчий из какого-нибудь хора или что-нибудь в этом роде». «Но почему же он тогда гулял по саду? В этом ужасном костюме?» «Не знаю. Пастор мне ничего не объяснил. Он просто сказал, Мэнхам — это ангел». «Как ты думаешь, он не запевает?» «Конечно, может быть, они купались в реке?» Прибавила, пораздумав, миссис Мэнхам. «Но я не видала, чтобы он нес остальное свое платье на руках». Викарий уселся на постель и стал расшнуровывать ботинки. «Для меня это неразгаданная тайна, дорогая». Флик-флик шнурков. «Галлюцинация. Единственное возможное...» «А ты уверен, Джордж, что это не женщина?» «Совершенно уверен», — сказал викарий. «Впрочем, я знаю, что такое вы, мужчины». «Это юноша лет 19-20. — сказал викарий. «Я ничего не понимаю», — сказала миссис Мэнхам. «Ты говоришь, это создание гостит у пастора?» «Хильер просто с ума сошел», — сказал викарий. Он встал и зашлепал через комнату к двери, чтобы выставить ботинки. «Если же судить по его поведению, то можно действительно подумать, что он верит, будто этот горбун — ангел. Ты выставила свои ботинки, милая?» «Они у шкафа», — сказала миссис Мэнхам. «Ведь он всегда был немного странный, правда? В нем всегда было что-то детское. Ха, ангел, да». Викарий вернулся и стоял у топившегося камина, возясь со своими подтяжками. Миссис Мэнхам любила топить камин даже летом. «Он уклоняется ото всех серьезных задач жизни и вечно возится с какой-нибудь новой глупостью», — сказал викарий. «Еще бы! Ангел!» Он внезапно рассмеялся. «Хильер, безусловно, сошел с ума», — сказал он. Миссис Мэнхам тоже рассмеялась. «Но даже это не разъясняет горбуна», — сказала она. «И горбун тоже, наверное, сумасшедший», — сказал Мэнхам. «Это единственное возможное и логическое объяснение», — сказала миссис Мэнхам. Пауза. «Ангел или не ангел?» — сказала миссис Мэнхам. «Но я-то знаю, как со мной надо обращаться. Если он и думал, что он находится в обществе ангела, то это не дает ему права вести себя некорректно». «Это совершенно верно». «Ты, конечно, напишешь епископу?» Мэнхам кашлянул. «Нет, епископу я не напишу», — сказал Мэнхам. «Это, мне кажется, не совсем будет честно по отношению к Хильеру. Кроме того, как ты знаешь, епископ не обратил внимания на мое последнее письмо». «Но теперь...» «Я напишу Остину, конфиденциально. А он, наверное, передаст епископу. Кроме того, ты должна помнить, милая...» «Что Хильер может дать тебе отставку? Ты это хочешь сказать?» «Милый мой, он слишком бесхарактерен для этого». «Тут-то я бы с ним поговорила. Ведь ты делаешь за него всю работу. Управляем всем приходом, собственно, мы. Я не знаю, что стало бы с нашими бедными, если бы не я. Завтра он бы им бесплатно уступил квартиры в своем доме. Взять хотя бы Гуди Ансель». «Знаю, моя милая», — сказал викарий, отворачиваясь и продолжая раздеваться. «Ты еще сегодня днем мне говорила о ней».